Глава 12. Опасный поселок. Мазай лежал рядом с Чика в пожухлой траве и наблюдал за двухэтажным коттеджем, обнесенным высоким красным забором. Этот домина был крайним в поселке и стоял несколько на отшибе. Видно было, что хозяин при солидных деньгах. Изящная лепнина на карнизах, облицовка из мраморных панелей. Серега всегда жил неплохо, хоть в 90-е, хоть сейчас. Пусть даже своим благосостоянием он был во многом обязан именно лихим временам. На балконе второго этажа покачивался мертвяк с дробовиком. Да-да, именно что с помповым Мосбергом, любимым стволом мозаевского товарища. Только оружие было не в руках у зараженного, а болталось на ремне, продетом под рукой наискось. Тяжелая махина качалась и билась о бедро пустыша, из-за чего тот постоянно дергался и пытался оттолкнуть от себя мешающий прибамбас. «Похоже, он решил до последнего держать оборону», — прокомментировал Чика, прильнув к окулярам бинокля. «Похоже на Серегу», — тихо ответил ему Мазай. Внутри поселилось неприятное чувство. «Вот человек, которого Мазай знал довольно неплохо». И сейчас он — просто безвольная кукла, реагирующая на живые организмы, которые попадают в ее поле зрения или улавливаются на слух. И тогда кукла мгновенно превращается в кровожадное чудовище, которое стремится обнаруженное сожрать. Скорее всего, чтобы добраться до сокровищ Сереги, следовало упокоить и его самого. Учитывая, что несчастный вовсе не являлся каким-то ожившим мертвецом из популярных фильмов и блокбастеров, ситуация была довольно философская. Чика говорил, что твари развиваются до такого уровня, что становятся чуть ли не хитрее людей и проявляют чудеса изобретательности. Это ли не доказательство, что в них есть какая-то своя, осмысленная природа? Но при этом внешний вид и поведение зараженных в самом начале эволюции похоже на то, будто человек полностью утрачивает сознание, как из могилы вылез. К чему об этом думал Мазай? Да все было просто. У него вместе со спецом за спиной четверо детей спрятались в подлеске. Нажмет ли хотя бы старший, 14-летка, на спуск, когда на него побежит хоть и уродливый, но по всем внешним признакам человек, что ждало подавляющее большинство попавших в этот мир из тех, кто не смог бы ответить на нападение? Ответ был очевиден. «А ты своим даром просканируй местность, да и определи, кто там, за забором», — предложил Мазай. «Экий ты торопыга!» — чуть свысока буркнул Чико. «Сейчас просканируй, потом просканируй, а затем понадобится посмотреть вокруг, не запряталась ли какая тварь. А дар — все. Надо ждать, пока снова не заряжусь. Чем меньше охват сканера, тем меньше энергии тратится. В идеале надо по волшебству оказаться в пустом доме в центре поселка и тут же использовать дар, чтобы равномерно распределить его. Тогда могу все накрыть. Только если какой-нибудь развитый хмырь нас учует, то пиши пропало». Мазай нахмурился, осмысливая сказанное. Проводник махнул слабо рукой и пояснил. «Отсюда до дома 400 метров. Пустое поле. Можно было бы вон по посадке пройти, да только и от нее там 150 метров. Меньше, конечно, расстояние. Но все равно тратить в холостую столько сил не хочется. Нужно постараться незаметно подобраться к дому, и тогда уже прощупать из него окрестности. Там луг нескошенный между посадкой и домом. В траве и поползем. Сначала мы со спецом пойдем, потом ты с детьми к нам выдвинешься». Мазай поймал себя на том, что испытывает предательское облегчение от того, что не ему первым придется столкнуться с Серегой, обратившимся в пустыша. А Чика между тем продолжал. «В сторону посадки и Серега этот твой не посматривает. Есть шанс подойти тихо, чтобы не потревожить ни его, ни тех, кто может быть во дворе. Решено. Мы двигаемся к дому, ты будь на стреме. Детей вообще было бы хорошо где-нибудь оставить. Но это равносильно убийству. Не думаю, что в поселке не обойдется без неприятных видов. Там вчера, считай, пир каннибалов был». Мазай сглотнул от волнения. Утро нового дня в новом мире обещало быть еще более жестоким, чем вчера. Он уже раз 300 пожалел о том, что попал сюда именно с детьми. За что им выпала такая судьба — оказаться в этом проклятом улье? Лучше бы он один здесь оказался. Чика тем временем подозвал к себе спеца, и они оба скрылись в зеленке в направлении стоящего на отшибе дома Сереги. Потянулись долгие 15 минут ожидания. За это время ничего не произошло. Наконец, мертвяк на балконе, который когда-то был знакомым Мазая, неуклюже дернул головой и завалился на перила балкона, повиснув на них. За ним по стене растеклось свежее темно-бурое пятно. Спец отработал на ура. Ветер не принес даже щелчка вала. Расстояние было довольно приличным. Оставалось надеяться, что и зараженные не реагировали на звуки подобного уровня. Через 2 минуты в дверном проеме балкона показался Чика и помахал рукой. Выходить наружу он не стал, оно и правильно. Никогда не знаешь, кто смотрит из ближайших кустов. Может, там засела какая-нибудь тварь и ждет, пока жертва расслабится, чтобы напасть на нее и употребить с довольным урчанием. На дар проводника Мазай все равно предпочитал не полагаться на все 100%. Он повернулся к детям и поманил их за собой, держась того же пути, что и напарники, укрываясь в перелеске. Детдомовцы с утра смотрелись заметно свежее. Выспавшись и набив животы от души, дети сегодня были не настолько разбиты, и аппетит у них проснулся зверский. Да причем такой, что от Вадика пришлось чуть ли не прятать запасы съестного. Чика сказал, что некоторых иммунных в первые дни пробивает на зверское чревоугодие. Похоже, на маленького худенького 10-летку напало именно такое обжорство. Возможно, из-за этого он был единственным, кто выглядел постоянно сонным и еле передвигал ноги со скорбным и мученическим выражением лица. Мазай даже забрал трофейный автомат, который нес малец, к вящему неудовольствию Чико. Тот все бурчал, что в отряде должны быть мобильные и не скованные единицы, а несколько килограммов хабара для маленьких компаньонов — небольшая цена за спасение и сопровождение до мирного стаба. Вся пятерка, пригибаясь, быстро добралась в высокой траве луга до калитки дома, из которой уже воровато выглядывал спец. В нос ударил неприятный запах разложения, будто несколько трупов провели сутки под солнцем. Собравец подтвердил опасения Мазая, как только тот приблизился к напарнику. «Детей проводи слева от дома. Пусть не смотрят во двор. Там мясорубка была жестокая. Твой Серега оказался, если не Рэмбо, то около того. В доме вроде пусто, там дверь была заперта. Пришлось повозиться. Были еще мертвяки. Было двое. Один чуть не откусил Чика палец», — нервно хохотнул спец. «Решили их по-тихому валить. Один вертлявый оказался башкой, мотнул в последний момент. И этот наш проводник фактически сам ему в пасть и положил пальцы. Тут, кстати, электричество есть. Мы с Чика дизель-генератор запустили. Давайте, не задерживайтесь». Мазай кивнул и, обернувшись к мальцам, крутящим во все стороны головой, коротко скомандовал: «Андрюха, ведем их в дом. Сейчас сразу налево. Никто не смотрит во двор. Ясно?» Ответом ему были молчаливые кивки. И все равно, естественно, старший не удержался, чтобы не бросить взгляд в глубину большого проезда перед гаражом. Тот стоял неподалеку от балкона. Мазай увидел, как лицо Андрея позеленело от мути, и подросток поторопился отвести глаза. И было отчего. Серега, перед тем, как самому обратиться, изрядно повоевал. Расстрелянные из дробовика пустыши валялись то тут, то там по всему широкому двору, некоторые были уже подъедены. В бассейне плавала еще одна жертва в купальнике, перевернутый мангал, разбитая посуда. Похоже, старинный товарищ решил закатить пирушку, и прямо на ней все празднующие перенеслись в новый мир, а потом переродились один за другим. Чика показался в кухне прямо перед Мазаем. «Быстро давайте, дом на отшибе. Скорее всего, поэтому на все это мясное богатство и не прибежали остальные, потому как других вариантов я даже предположить не могу, почему всех не поели. Наверное, орды на город прошли в других местах в этот раз. Я просканировал даром местность крупника, а нет, но надо быть начеку, вдруг кто пожалует. Или эти трупы начнут вонять, и тогда даже пустыши в поселке их учуют». «Орды?» — удивленно переспросил спец. «Ну, масса мертвяков. Бывает, они мигрировать начинают стаями или ордами. Это когда несколько стай в одну соединяются. В основном в них уже не тупые и довольно опасные экземпляры, минимум лотерейщики, и еще орды собираются перед загрузкой крупного кластера. Город — большой и вкусный кластер. К нему всегда целые потоки этих уродцев подтягиваются. Так что давай рассказывай, где оружейное богатство твоего Сереги, и валим отсюда. Спец, ты детей охраняй в доме. Мужчины тщательно заперли калитку и двинулись внутрь. Мазай прошел через просторный холл, посмотрев на Андрея, который устроился на вместительном мягком кресле. Мальчишка был по-прежнему бледный, но да ничего удивительного, не по возрасту ему такие виды. Мазай откинул ковер в дальней спальне, отметив про себя, что край уже загнут. Никак Серега подумывал достать из подпола что-то потяжелее Мосберга. Мазай потянул на себя ручку, люк не подался. Значит, хозяин не отворял его, передумав или хорошо закрыл, по-хозяйски. «Ключ нужен», — констатировал очевидный факт Мазай. «И где он?» Нетерпеливо затоптался на месте Чико. «Наверное, у Сереги наверху». «Так иди и возьми», — уже с напряжением скомандовал проводник. Отметив про себя его странное поведение, Мазай кивнул и вышел в коридор. Пройдя мимо зала, он оглянулся. Убедившись, что Чико остался в спальне и не пошел за ним, рейдер заглянул внутрь главной комнаты. Все дети сидели на диванах и креслах. Спец стоял около окна и заглядывал за занавеску. Он обернулся на шаги Мазая, и тот молча махнул себе за спину на спальню. Потом указал на свои глаза и на спеца, мол, смотри за нашим товарищем. Тот лишь кивнул. Собравцу ничего не надо было объяснять. Чем ближе проводник оказывался к цели их мини-путешествия, тем более нервным становился. Никто не знал, что он выкинет, когда доберется до оружия. А такие стволы в этих краях, похоже, стоили дорого. Сам Чика мог тоже не доверять двум незнакомцам, пусть они были и новички в этом мире. А ну как пришьют перед стабом и заберут себе все, чтобы иметь начальный капитал в новой жизни. Мазай поднялся на второй этаж, попутно отмечая, что в доме разгрома не было. Скорее всего, Серега принял бой на балконе, что казалось логичным, учитывая тупость и медлительность переродившихся. Займи удобную позицию и стреляй, лишь бы патроны не кончались, и не набежали твари покрупнее и попрыгучее, для которых высота второго этажа — ерунда. Выйдя на балкон, Мазай осмотрелся и стянул с перил тело товарища. Голова была прострелена. Стараясь не смотреть в мертвенно-бледное оскаленное лицо, рейдер пошарил по карманам и вытащил связку ключей. Где-то здесь должен быть и искомый. Мосберг у Сереги всегда хранился в сейфе, но было бы глупостью думать, что он не оставил себе возможность быстро открыть оружейный подпол в такой ситуации. Краем глаза Мазай мельком заметил какое-то движение около посадки. Он продолжил похлопывать по карманам товарища, переместившись за его сидящий труп и склонив голову, словно что-то рассматривает. Сам же, закрывшись от возможного стрелка телом убитого, из-под лобья осмотрел опушку. Еще пара веток как-то странно дернулись. Или показалось? Да нет, не могло быть такого. Ветер дул совсем слабый. А там явственно две больших еловых лапы дергались, так? Словно их случайно кто-то задел. Плохо дело. Сомнений в том, что наблюдатель видел на балконе живого копошащегося человека, не возникало. Это надо быть полным слепцом или беспечным идиотом, чтобы такое не заметить. Мазай отступил назад в тень комнаты и перешел к окну. Едва выглядывая из-за края пластиковой ставни в щелку между стеной и шторой. Ветки все еще слабо покачивались, постепенно замедляясь, но больше нигде ничего подозрительного не было. Но ему не привиделось. В посадке кто-то прятался. Мазай буквально скатился вниз по лестнице и столкнулся нос к носу с вышедшими на звук спецом и Чико. «Нас срисовали! В посадке кто-то есть!» — тут же сообщил он напарникам. «Оба напряглись!» — проводник переспросил. «Точно уверен. Где?» «Готов на что угодно поспорить. Прямо там!» — он махнул рукой. «На северной стороне!» «Тебя видели?» — поинтересовался спец. «Думаю, да. Я заметил движение, когда искал у Сереги в карманах ключи. Я там как прыщ на причинном месте был. 100% усмотрели», — утвердительно кивнул Мазай. «Плохо», — резюмировал Чика, нахмурившись. «Теперь непонятно, кто нас спасет, твари или люди». «А даром пощупать нельзя?» — осторожно поинтересовался Мазай. «Нет, я конкретно потратился, чтобы поселок просканировать. Далеко и надолго сейчас не смогу достать. И даже если дотянусь, не смогу сказать точно, кто там. Homo sapiens или уроды переродившиеся. Что хуже, не знаю. Люди разные бывают. Но если твари слабые, я выбираю их. Если ты прав насчет оружия, от такого у некоторых сталкеров может крыша потечь, и они захотят прикарманить хабар. Если увидят, какие мы красивые и увешанные дорогими пушками идем. Ладно, спец, следи за лесом, пока мы забираем стволы. Попробуем уйти незаметно. С другой стороны, конечно, можем пустышам на глаза попасться, но риск оправдан, на мой взгляд. А может, бой примем? Вдруг заявил спец. Патронов достаточно, стволов тоже, дом крепкий. Мы не знаем, сколько их и какие у них умения, если это люди. Вы давайте привыкайте, что тут мало кто ходит малыми группами, только крутые ребята, либо чуваки с такими дарами улья, как у меня. Вдруг это муры. Они тоже любят прихабариться. Да и сталкеры разные бывают. У нас не принято чужой хабар отжимать. Но если никто не видит и свидетелей не оставлять...» Чика показал жест, будто он перерезает себе горло, и добавил. «Некоторые не испытывают угрызений совести. А если там мертвяки, договориться не получится». «Окей, давай тогда живее там». Согласился с кислой миной собравицей и потопал наверх, перехватив свой автомат поудобнее. Мазай вместе с Чикой вернулся в спальню и быстро открыл люк. Он кивнул на зияющий проем и отступил в сторону, в полоборота контролируя проводника под его насмешливым взглядом. «Думаешь, я солью вас? Не в моих интересах. Кто-то должен будет тащить все эти железки. Я без вас не наварюсь». Последние слова Чика произносил, уже спускаясь в подпол. Когда голова его была на уровне половиц, он на мгновение остановился и посмотрел многозначительно на откидной люк. «А вы без меня сдохнете. Не забывай». И нырнул в темень подвала.